и не столько обеспокоены семейным бюджетом, сколько положением дел на Соломоновых островах. Поэтому всеобщее и полное счастье, надо думать, наступит у нас тогда, когда редкий человек скажет, кто теперь в Российской Федерации президент. А покуда не наступят эти благословенные времена, по-прежнему будем существовать по пословице «наше такое житье, вставши да завытье».